Я обещаю вам, что вы увидите славный праздник, и что он доставит вам удовольствие. Что ж, беззаботно ответил молодой человек, будем драться, если нужно. Пасть в сражении — прекрасная смерть для дворянина. Вы славный молодой человек, сказал буконьер, дружески ударив его по плечу. Из вас может выйти толк. Между тем солдаты приближались, и круг все сужался. Глава 30. Манбар-губитель. На несколько минут зловещая и грозная тишина тяжело нависла над равниной. По свисту Алане псы встали позади хозяев. Пригнув головы, оскалив острые зубы, сверкая глазами, они ждали приказания броситься вперед. Но не только не лаяли, а даже не ворчали. Алане, опираясь на длинное ружье, спокойно курил трубку, бросая насмешливые взгляды вокруг. Пальте совершенно хладнокровно приводил в порядок утварь букана, взятую для работ, которыми он занимался утром. Мажордом с некоторым внутренним беспокойством об исходе этой неравной битвы старался не унывать, но прекрасно понимал, что попади он в руки своего господина, ему не будет никакой пощады, так как он способствовал побегу графини. Дон Санчо Пеньефлор, несмотря на природную беззаботность и задиристый характер, нисколько не тревожился, потому что, будучи офицером испанской армии, он должен был занимать место в рядах не буконьеров, а солдат, готовящихся их атаковать. Донна Клара, стоя на коленях возле монаха, сложив руки, с лицом орошенными слезами, горячо молилась и спрашивая защиты у всемогущего. Фрей Арсенио спокойно спал. Таков был живописный и величественный вид букана в эту минуту. Четыре человека хладнокровно готовились отразить наступление 200 человек регулярного войска, от которых, как они знали, им нечего было ждать пощады, но которых их безумное сопротивление должно заставить пойти на жестокие меры. Между тем круг все сужался, и головы солдат уже показались над высокой травой. «Э-э-э!» — сказал Пальте, потирая руки с радостным видом. «Кажется, пора начать пляску. Что скажешь, приятель?» «Да, пора», — ответил работник, взяв головню. «Смотрите, не трогайтесь с места», — сказал Пальте, оборачиваясь к испанцам. «А то вам придется плохо». На этом последнем слове он сделал насмешливое ударение. Буконьеры, устраивая свой букан, вырвали траву шагов на 30 вокруг палатки. Трава эта, высохшая от солнца, была положена по краям очищенного места. Алане подошел к этой траве, зажег ее и возвратился к своим товарищам. Вспыхнувшее пламя тотчас расползлось по всем направлениям. И скоро большая часть степи представляла собой нечто вроде огромного горнила. Буконьеры смеялись над этим, как над превосходной шуткой. Испанцы, застигнутые врасплох, бросились назад, преследуемые пламенем, которое все разгоралось и распространялось во все стороны. Однако было очевидно, что авантюристы не имели намерения сжечь живьем несчастных испанцев. Трава быстро затухла. Буконьеры только хотели возбудить панический страх в рядах врага и привести их в беспорядок, в чем вполне преуспели. Солдаты бежали с криками ужаса перед этим огненным морем, не оглядываясь, не повинуясь приказаниям своих командиров и думая только о том, как бы избежать ужасной опасности, угрожающей им. В это время Пальте спокойно объяснил Донну Санчо вероятный результат придуманной им шутки. «Видите ли, сеньор, — говорил он, — пожар этот ничего не значит. Через несколько минут все погаснет. Если эти люди трусы, то можно считать, что мы от них отделались. А если нет, они вернутся. И тогда дело выйдет серьезное. Но если вы признаете непригодность этого способа, для чего же вы его употребили? Мне кажется, он скорее вреден, чем полезен для нашей защиты. Буконьер несколько раз покачал головой. «Вы не правы», — сказал он. «У нас было несколько причин для того, чтобы действовать подобным образом. Во-первых, ваши соотечественники, если даже вы считаете их храбрыми, теперь растерялись, и очень трудно будет возвратить им мужество, которого у них уже нет. С другой стороны, мне хотелось немножко осмотреться вокруг и очистить степь. Кроме того, — прибавил он с лукавым видом, — откуда вы знаете, что огонь, зажженный мной, не сигнал? — Сигнал? — вскричал Дон Санчо. — Так у вас здесь неподалеку есть друзья? — Как знать! Мои товарищи, сеньор, большие непоседы. И часто их встречаешь там, где меньше всего ждешь. Признаюсь, я не понимаю ни слова. Потерпите, сеньор. Потерпите. Скоро вы сами все поймете, уверяю вас. Алане! Обратился он к своему товарищу. Теперь неплохо бы, кажется, сходить тебе туда. Правда? — ответил Алане, небрежно закидывая ружье за спину. — Он должен меня ждать. — Возьми с собой собак. — Зачем? — Чтобы найти дорогу, приятель. Теперь посреди этого пепла все следы сбились. Алане кликнул нескольких собак по именам и ушел. — Посмотрите, — продолжал Пальте, указывая на Алане, который шел так быстро, что казалось, будто он бежит. — Какой красавец! А ведь он в Америке всего 2 месяца. Предсказываю вам, что через 3 года это будет один из самых знаменитых авантюристов. «Вы его купили?» — спросил Дон Санчо, не очень интересуясь этими подробностями, не имевшими для него никакой важности. «К несчастью, нет. У меня он всего на несколько дней. Он обязанный работник манбара-губителя». Я отдавал 200 пиастров, но мне его не продали. «Как?» — вскричал молодой человек. «Манбар? Знаменитый флибустьер?» «Он самый. Это мой друг». «Стало быть, он где-то поблизости?» «Этот сеньор входит в категорию тех обстоятельств, о которых вы скоро узнаете». Как и предвидел Буконьер, пожар погас почти так же быстро, как и вспыхнул. Из-за недостатка пищи на равнине, где росла только трава, да кое-где валялся хворост. Испанцы укрылись у реки, песчаные берега, которые защищали их. Лес, слишком отдаленный от центра пожара, остался невредим, хотя несколько огненных языков, угасая, коснулись ближайших деревьев. Из букана легко было видеть, как испанские офицеры старались восстановить порядок в своих отрядах, чтобы предпринять новую решительную атаку, которая, однако, по-видимому, нисколько не тревожила Пальте. Среди офицеров особенно выделялся один. Он был верхом и чрезвычайно суетился. Другие офицеры поочередно подходили к нему за приказаниями. Этого офицера Дон Санчо узнал с первого взгляда. «Вот чего я боялся», — прошептал он. «Граф, сам командует этой экспедицией. Мы погибли». Действительно, это был Дон Стенио Бизар. Приехав в Делеринкон на рассвете и узнав о побеге графини, он сам захотел командовать экспедицией.